Ее оживленное лицо светилось довольством, как у счастливой матери семейства. Неужели эта женщина всего 2 часа назад, потеряв над собой власть, металась, прерывисто дыша? Она смеялась шуткам Даниэля, обсуждала с Франсуазой рецепт приготовления блинов, но когда эти двое не смотрели на нее, она бросала Жан-Марку взгляд полной властной нежности. Несколько раз ему казалось, что сестра может понять этот быстрый, безмолвный разговор. «Советую оставить место для сладкого», — предупредила Кароль. Пока Франсуаза меняла тарелки, она принесла стопку облитых ликером блинов в кольце трепещущего синеватого пламени. «Как жаль, что нет папы», — сказала Франсуаза. «Он так любит блины». Сердце Жан-Марка сжалось на миг. Он украдкой взглянул на Кароль. Та невозмутимо улыбалась. «Я и ему напеку, когда он вернется», — сказала она. «Давайте ваши тарелки». Блины оказались удивительно вкусными. К великому удовольствию Кароль и Франсуазы, Даниэль отдал им должное. А Жан-Марк силился изобразить, что веселится не меньше остальных. Но слезы внезапно подступили к его горлу. «Извини, Кароль», — сказал он, — «мне что-то нехорошо, все-таки придется лечь». Он быстро вышел, поднялся к себе, упал поперек кровати, зарылся лицом в подушку и разрыдался от пережитого волнения, слабости, угрызений совести и любви. Из окна своей машины Жан-Марк увидел, как Мадлен вылезла из машины, сутулясь под зонтом, который держал над ней Даниэль, и как, огибая лужи, побежала к крыльцу. Жан-Марку стало легче, чему он немало удивился. Наконец-то она здесь, прямодушная, коренастая, надежная. Ребенком ему всегда казалось, что стоит Мадлен появиться, и сразу же воцаряется порядок. И теперь тоже. Одним своим присутствием она поможет ему преодолеть эту любовь. Он услышал шаги и оживленные голоса в коридоре. Кароль, Даниэль и Франсуаза провожали Мадлен в комнату для гостей. «Ну и потоп», — говорила Мадлен. «До сих пор перед глазами так и мелькают щетки дворников. Как у вас тут хорошо. А где Жан-Марк?» «У него грипп, он у себя», — ответила Кароль. «Наверное, спит». «Все заговорили тише, а мы-то расшумелись», — шепнула Мадлен. «Надеюсь, у него ничего серьезного». Голоса стали удаляться и вскоре совсем затихли. Немного погодя послышался скрип ступенек. Семья спускалась вниз. Жан-Марк взглянул в зеркало, бледный, глаза тусклые. Он машинально снял халат, натянул пушистый коричневый свитер, нашел в шкафу желтый шелковый платок, повязал его на шее. Все-таки странно, перед кем он собрался фронтить? Потом провел рукой по чисто выбритому подбородку и вышел из комнаты. Вся семья была внизу, в камине ярко пылали дрова. Жан-Марк поцеловал Мадлен, заверил ее, что почти здоров, и стал расспрашивать, как она доехала. «Превосходно», — ответила Мадлен, — «а вот выбраться было не так просто. На Пасху в Туке всегда появляются клиенты. Но, к счастью, моя соседка, госпожа Гурмон, согласилась на несколько дней заменить меня в магазине». Мадлен остановилась, чтобы закурить. С удовольствием затянулась, выдохнула дым через нос и продолжала. «А как поживает госпожа Тьер?» «Ох уж это госпожа Тьер», — пожаловалась Кароль. «Не напоминайте мне о ней. Она теперь приходит только по утрам, и меня это вполне устраивает. Такая капуша. Если бы она торчала тут до вечера, я бы этого не перенесла». «А кто же готовит?» «Я, и совсем неплохо получается». Кароль повернулась к детям, как бы призывая их в свидетели. Глаза ее, оббежав всех, остановились на Жан-Марке. Ее точно обожгло. Зачем она смотрит так настойчиво, да еще при всех? Разве она не решила, как и он, положить конец этому безумию? Как она хороша сегодня! Но безмятежное спокойствие, которым светилось ее лицо, страшило Жан-Марка. Вместо того, чтобы помочь ему забыть о том, что было, Кароль тешится, соблазняя его все больше –